Дневниковые записи Кастера, духа замка белых драконов. Сказать, что я опешил от подобной ситуации, это ничего не сказать. Я был изумлен, обескуражен, сбит с толку. Как эта нежная девочка могла просто, по ее словам, зайти в замок, закрытый защитными заклинаниями седьмого порядка? Проникнуть за такой кордон мог только член семьи. Ничего не понимаю. Давно я не был так озадачен. Но девочка хорошая, мне понравилась. А вот поведение Эриона ни в какие ворота не лезет. Как можно так грубо себя вести? Возмутительно. Надеюсь, он образумится. А хорошая вышла бы партия. И все же, как она проникла за барьер? И как вообще попала в наш мир? Пометка для себя. Нашел в библиотеке интересный манускрипт. Оказывается, существа, которым доступна магия сновидений, частенько проваливаются во снах в другие миры. Прямо как молодые драконы, только-только научившиеся путешествовать. Стоит задуматься в полете, отвлечься, и ты уже прорвал ткань мира. Так вот, те, кто умеет управлять своими снами, могут так же, только во сне. Но Эмилия совершенно точно не спала, я бы почувствовал. Может ли она быть настолько рассеянной, что просто не заметила магической защиты замка? Или причина в другом? Вопросы, вопросы. Глава 6. Первым моим порывом было немедленно найти Эриона и спросить у него в лоб, что это все значит. Но чем дольше я собиралась духом, тем яснее понимала, что предъявить мне ему нечего. Вдруг это только мои сновидения, а он вообще ни сном, ни духом. Неловко получится. И так этак прикидывала и решила действовать проверенным способом. Пустить все на самотек. Как-нибудь, само собой, разрулится. Проверенная годами тактика. Последующие дни мы с золотистым дракончиком гуляли по замку. На самом деле занятие получилось не очень увлекательное. Большая часть комнат была закрыта. Террасы были пустынны, а коридоры уныло одинаковые. То ли дракончик меня какими-то специальными путями водил, то ли мне так не везло, но даже случайно на хозяина замка я за все эти дни не наткнулась. Мы с ним виделись только на совместных ужинах, и вел он себя при этом безупречно, то есть всем видом выказывая мне полное вежливое равнодушие. Сниться он мне тоже перестал. То ли засыпали мы в разное время, то ли нашел он способ в моих снах не появляться. Второй дракон, Виверн, который тоже больше не появлялся, и это несказанно меня радовало. Зато Кастера оказался замечательным собеседником. Эх, как бы он ни был духом, влюбилась бы. Я ему прямо так и сказала, когда мы завтракали третьего дня на полюбившейся мне кухне. Ну, то есть я завтракала, а Кастера тут же крутился и тесто на пироги замешивал. «Да мне во всем не везет, не только в любви, я уже привыкла», — проговорила обреченная, махнула рукой. «Родовое проклятие», — сочувственно покачал головой дух замка. «Хотелось бы, тогда его можно было бы как-то снять. Но мама всегда говорила, что я просто безрукая и не очень умная». «А-а-а», — сознанием дела протянул дух. «Но это одно и то же». «Как это одно и то же?» — удивилась я настолько, что даже чашку с чаем отодвинула. «Ну а как же?» — воскликнул Кастера. — Родительские желания самые сильные, поэтому и влияние оказывают огромное. Дети им верят, понимаешь? Сразу же и безоговорочно. Он критически посмотрел на тягучую массу в миске и продолжил. — Магия также работает. Веришь в нее, она для тебя есть. Не веришь — нет. — Как-то у тебя все просто получается. — Недоверчиво пробормотала я, задетая за живое подобным объяснением. — О жизни, лучезарная Эмилия, вообще-то штука простая. Не надо ее специально усложнять. «Хочешь пирожок?» Каждый раз, разговаривая с Кастера, меня подмывало расспросить его о том, как же я попала в драконий мир. Очень хотелось мне с ним обсудить и повторяющиеся сны, и поведение Эриона. Но только я открывала рот, чтобы порасспрашивать его о драконе, как тут же закрывала, ужасно смущаясь. Кастера посматривал на меня и улыбался, а помогать не спешил. На исходе четвертого дня мы с моим сопровождающим, маленьким дракончиком, набрели на коридорчик, в конце которого стояла фигура странного существа. Голова как будто звериная, а при этом крылья роскошные, так искусно сделаны, что я залюбовалась. Каждая перышко, каждая складочка были четко высечены в камне. Вот только на щеке как будто сажа какая застыла. Даже странно, что такое чистюля, как Кастера, не справился с ним. Я достала из кармана платочек и, послюнявив, принялась стереть пятнышко. Но оно не оттиралось. «Вот же, бедненько, как тебя назвать-то? Как же тебя угораздило-то?» И тут под моими руками статуя дрогнула. «А-а-а!» — заорала я от страха и со всего размаха шлепнулась на попу.